Но, может быть, с тех пор все изменилось. Еще одно очко в пользу теории Эдвардса. Я не знала, есть ли смысл защищать Хелен перед Стефани. А давно это вы с Ивон надрались? Кажется, недели три назад. Вау, текущие события, а не далекое прошлое. Значит, если Хелен только сейчас узнала, или если Тедди решил порваться, или и то, и другое. А как долго продолжались их отношения? Стефани покачала головой. Я знаю только, что все началось, когда они вместе работали у нас. А, вот еще. Вначале они занимались этим, только если вместе куда-то уезжали. На неделе моды и всякие такие мероприятия. Сент-Мартен, предположила я. Немного подумав, Стефани кивнула. Да, мы делали такой комбинированный номер «Мода путешествия», и главные съемки проводились как раз там. И по времени совпадает. Но постепенно они пришли к тому, что могут заниматься этим и в городе. В городе, в офисе, мне не хотелось опять все это представлять. Тогда ничего удивительного, что его он так переживает. И не удивилась бы, если бы она вообще слегла, запасшись успокоительными и носовыми платками. «Мне бы это тоже подошло», — подумала я. «Нужно заставить себя встать, пока желание свернуться клубком на диванчике у Стефани и как следует нареветься не стало непреодолимым. Почему мне так хочется плакать? Стефани дала мне всю нужную информацию, а я чувствую себя так, будто у меня что-то отняли. Что я потеряла? Надежду, доверие. Пора идти». Я сжала руку Стефани. «Ты мне очень помогла. Хочешь, я ей позвоню?» «Разумеется, я не стану говорить, что ты здесь была, но немного сочувствия ей не повредит, как ты считаешь?» «Ты имеешь в виду Ивон, а не Хелен, правильно?» Стефани побледнела. «Господи, я даже не подумала о Хелен. Какой ужас! Конечно, я ей позвоню». «Не сомневаюсь, они обе будут тебе благодарны». Я поднялась с дивана, а вслед за мной встала и Стефани. «Спасибо тебе». «Не за что. Не представляю, как ты это выдержала». Обнаружить его и все такое. По-моему, это просто здорово, что в таких обстоятельствах ты еще способна беспокоиться об Ивон. Я выжила улыбку. Если бы Стефани только знала, в каком контексте я думаю об Ивон. Как я уже говорила, я просто пытаюсь в этом разобраться. Стефани проводила меня до дверей. Знаешь, когда ты окончательно разберешься, из этого может выйти отличная статья. Моя улыбка стала гораздо менее вымученной, правда? Ну, конечно, жаль, что мы не можем ее опубликовать. Я не уверена, что она подойдет для раздела «Советы красоты» или «Новый весенний имидж». Но ты должна об этом подумать. «Спасибо», — искренне ответила я, потому что действительно была благодарна Стефани. Мне было уже не так стыдно, что я пришла к ней под надуманным предлогом. «Я подумаю». «Только никому не говори, что услышала эту историю от меня», — добавила Стефани. «Не хочу прослыть сплетницей. По крайней мере, до похорон». Она криво улыбнулась, извиняясь за неловкую шутку. Что ж, по крайней мере, она еще способна была шутить. Обратно в офис я шла пешком. Мне нужен был свежий воздух. Тот самый воздух, пахнущий хрустящими спелыми яблоками, который иногда случается в октябре. Когда ветер дует в правильном направлении, еще не начался дождь, еще мне нужно было время, чтобы решить, что мне делать дальше. А вот что мне решительно не было нужно, так это неправдоподобно большой букет цветов.